Следующий архетип, архетип маг. Это все про тайну, это про интуицию, эзотерика, это что-то нетрадиционное, это что-то на грани фантастики. Такая астрология, нумерология. Это мне, к сожалению, вообще настолько далеко, что я иногда читаю и думаю, неужели такие люди существуют? Это вот постичь тайны мироздания. Это я чисто про себя говорю, просто когда я читала мага и вникала в него, и я понимаю, что это работает. Я понимаю, что огромное количество людей в архетипе маг, которые ходят к нумерологам, они мечтают и хотят воплотить в реальность то, что у них там в голове какие-то там звезды сошли, не сошлись. Я такой практик, поэтому маг мне немножко далек, но, естественно, я вам про него расскажу. Продукт, то есть, может быть, абсолютно любой, но он такой наделенный какой-то магической функции, да, то есть если вы делаете торт, то это фантастический торт, который способен изменить вашу жизнь, который погрузит вас вот в тайны мироздания. Смешно и не смешно, для кого-то, может быть, это вообще очень сильно откликается. Для человека это нормальное состояние баланса, то есть он живет, он вот эта серия «Я живу в потоке», «Я получаю энергию космоса», там сверхразум, сверхсознание, процессы, происходящие у меня на глубинном уровне, то есть вот кому-то близко, это классно, это про харизму, это про энергию, это интуицию, мощь, это моя внутренняя сила, это трансформация ко всему, к чему я прикасаюсь. Интересные люди, я думаю, что с ними и поговорить можно, и мне кажется, они такие немножко не от мира сего, и продукт, который они создают, это тоже что-то такое необычное, да, это которое, что-то такое за гранью. Про локации. Локации, конечно, у нас могут быть такие загадочные, это может быть всегда, наверное, с темным каким-то акцентом, эффект на цвета тайны, что-то темное, фиолетовое, зеленое, синее, такое, знаете, из серии люди, где хотят прийти и немножко помедитировать. Вот это не для шумной компании, а вот для погружения в саму себя, вот кайфануть от того, что вот ты сам такой прекрасный, и вот ты погружаешься в эту атмосферу. По Инстаграм я тоже приводила в пример кафе или бар с таким архетипом мага, это что-то необычное, подача, они даже вот подают все там напитки или блюда с какой-то вот с такой припыленностью магии, немножко магии. По атрибутикам амулеты, обереги, свечи, вот эти вот ловцы снов, такая история, карты Таро, перстни вот эти вот необычные, знаете, такие ведьминские, отражения, зеркала, старинные книги, какие-то свитки. Вот все такое, что мы привыкли смотреть в каких-то фильмах про магию, вот оно туда. Слова-триггеры. Загадочный, мистический, волшебный, таинственный, просветленный, чувствующий, метафоры. Исцеление, да, не лечение, а исцеление, загадка, мистика, волшебство, чудо, трансформация, преображение, новое мышление, активация, сознание, видение, интуиция. Вот когда вы продаете свой продукт, если это будет курс, то вы можете эти слова использовать для привлечения внимания к своему продукту. Ну, конечно, именно с тем, что ваш продукт тоже транслирует эту магию через фото, через вашу внутреннюю, да, ваш внутренний архетип. Может быть, вы маг. Вот, нам было бы интересно на вас посмотреть, потому что маги, мне кажется, очень необычные люди.